Так как практика закончилась, все наблюдатели потихоньку разошлись, и именно этот момент выбрал Тацуя, чтобы подойти к сэмпаю. «Я думаю, нам надо поговорить», — тихо сообщил он. «Согласен, поводов вполне достаточно, и учти, что далеко не все они так очевидны. Так что сегодня вечером у вас, я Маюми прихвачу, чтоб Миюки не скучала, пока мы будем взрослые темы обсуждать», — подмигнул Тацуя Гарри и был таков. «Ну вот и как прикажите понимать», — в недоумении уставился в сторону, где успел скрыться сэмпай, Тацуя. Вечер наступил неожиданно быстро, и прозвучал звонок, оповестивший о приходе гостей. Миюки уже успела приготовить чай и угощение и теперь пошла открывать дверь, а Тацуя остался в комнате, справедливо полагая, что он и так слишком мало времени проводит с братом. Но стоило гостям пройти в гостиную, как на Гарри налетел белокурый вихрь с воплем «Змеюка пришел». Подобная встреча заставила Маюми на полную секунду открыть рот и закрыть его, так ничего и не сказав. А Гарри подхватил малыша на руки и поднял вверх, прекрасно зная, что Казуки любит быть выше всех, и, так как Тацуя почти на голову уступает Гарри в росте, то ничего удивительного, что малыш тут же занял стратегически выгодную позицию. «Держи», — в руках Гарри словно по волшебству появилась плитка белого шоколада и тут же перекочевала к малышу. «Маюми, не стоит так удивляться, Казуки сама искренности, так как мой герб – это змея, то нет ничего удивительного, ведь так, Казуки?» «Да», – радостно сообщил ребенок и увлеченно зашуршал фольгой. Примерно час потратили на посиделки ни о чем и практически пустые разговоры о школе, доме и так далее. И именно в момент, когда Гарри поинтересовался у Миюки о Лине Кудашилдс, Казуки решил напомнить, а некоторым впервые продемонстрировать, что он тоже иногда знает больше, чем все остальные. «Этамин обнимет Сириус и засияет Ригель», — выдал что-то совершенно нескладное малыш. Маюми и Миюки переглянулись, а Тацуя вздохнул и уже привычно вопросил у брата, понял ли он, что вообще сейчас сказал. «Не, мороженое хочу», — был ответ ребенка, и Миюки, вздохнув, пошла за порцией лакомства на кухню. «Ну и что это было?» — вопросила Маюми, когда спустя 40 минут Тацуя уложил брата спать и разговор из дружеских посиделок плавно перетек в конструктивное русло. «Ну, когда он так говорит, это его магия, чем-то похоже на предсказание, только его еще дешифровать надо, и спрашивать у брата бессмысленно, он даже не помнит, что именно говорил». Закончив, Тацуя уставился на сэмпая, и вскоре его примеру последовали остальные. Вскинув руки в защитном жесте, запротестовал Гарри. «Не, а давай расшифровывай, Казуки явно говорил о звездах и их командире Сириусе, иначе с чего бы ему упоминать именно это название, но вот что он хотел сказать, ну он назвал имена трех ярчайших звезд в небе. Сириус – это ярчайшая звезда созвездия Большого Пса, Ригель – это голубой гигант в поясе Ориона, тогда как Этамин для тех, кто астрономию не учил, это ярчайшая звезда созвездия Дракона». Девушки удивленно переглянулись, а Тацуя моргнул, его подсознание почему-то упорно крутило картинку, где Казуки, хохоча, изображал обезьянку, вися вверх тормашками. Пришлось потрясти головой, дабы избавиться от навязчивой мысли и вернуться в реальность. Допустим, он говорил именно об астрономии, но как эти три звезды в разных созвездиях связаны и вообще, как они могут обниматься? Первой не выдержала Миюки. «Ну, все довольно просто», — пожал плечами Гарри, — «у людей есть традиции связывать имена со звездами». Как Тацуя и предположил, речь шла о командире отряда звезд. Тогда получается, что малыш говорил о том, что тот, чье имя связано с Этамином, встретится с Сириусом, но вот при чем тут? Маюми прикрыла рот ладонью, явно что-то поняв. «Сэмпай, как бы сказать, то, ларчик просто открывался, Миюки». Маюми запнулась, но поймав кивок мужа, продолжила, как и сказал Гарри, речь о трех звездах. Этамин ярчайший в созвездии Дракона, Сириус в Большом Псе и Ригель в поясе Ориона. При этом, если я правильно помню астрономию, то Этамин, хоть и уступает в яркости Сириусу, но по массе превосходит чуть ли не вдвое, — вставил свои 5 копеек Гарри. «В общем, есть подозрение, что если Этамин встретит Сириус, то на свет появится Ригель, а в переводе с астрономического речь о твоем, Миюки, брате и девушке, которая и является Сириусом, и Ригель тогда вполне понятен, это ребенок, который у них родится». «Что?» — не выдержал Тацуя. «Это невозможно, сэмпай». Тацуя вперил взгляд в Гарри. «Ты же говорил, что звезды на меня охотятся, и уж точно не за генами. В проницательности тебе не откажешь, но вот Сириус уже понимает, что приказ на устранение не выполнит, ибо это судьба», — с веселой улыбкой ответил Гарри, после чего резко посерьезнел. «Как и ты не сможешь избавиться от нее, вы такое же единение, как я и Маюми и твоя сестра Скуда Минору, или я не прав, Миюки, и ты не пошлешь Маю дальней дорогой ровно в тот момент, как она хотя бы заикнется о ком-то отличном от него. Нет, ты прав, это даже забавно, тетушка ждет и боится предательства о ней самой, а на интересы семьи плевать на самом деле мне», услышав такое от сестры Тацуя завис. «Так, минуточку, чтобы понять, что она меня не тронет, ей надо было со мной встретиться так, или я неверно понимаю, или единение по фотке не определить. Ты прав, Тацуя-кун, чтобы увидеть отклик единения, нужно либо мне целенаправленно искать и то, вспомни, я Миюки двух кандидатов озвучил, либо увидеть. Значит, я уже общался с главой звезд, ибо вряд ли одного взгляда на это хватит. И снова да, необходимо хотя бы минимальное общение и полыхнуть может только если оба будут достаточно близко, но меня более умиляет то, что у вас семейный подряд, тут уже не выдержала Миюки. Ты Алине, ведь так, сэмпай, она и есть волшебник стратегического класса США, да, так что перевод того, что сказал твой брат дословно таков. Когда ты женишься на Анжелине Кудашилдс, а это ее настоящее имя, у вас родится ребенок и он будет волшебником стратегического класса, по старой градации фиолетового ранга, у нас их в Японии засилье будет. Три единения отнюдь не слабых магов. Как там было в песенке «Сегодня отец купил мне новые колонки, теперь всем конец, соседи вешайтесь, подонки». «А при чем тут? Ладно, забей, я понял», — вздохнул Тацуя. «Вот только как это вообще возможно? Вот побежали Штаты и отдали своего мага стратегического класса. Да сейчас, организацию оставь на меня, но можешь быть уверен, она чуть-чуть не вернется в Штаты и сами же Штаты в этом будут виноваты. Сэмпай, ты в курсе, что ты страшный человек, и не говори», — улыбнулся Гарри, и эта улыбка не предвещала ничего хорошего некоторым совершенно конкретным личностям. «Правда, придется подключить лорда Куда, но это в его интересах. В общем, план такой, Тацуя, ты пока в это не лезешь, обычный парень-школяр, коли пойдет, так приударь, заодно добьешь ее преданность Штатам. Она и так шатается, а сейчас». Детали обговаривали еще около часа, после чего разошлись, готовиться к следующей школьной неделе. А в это время на конспиративной квартире от бессонницы страдала одна из сильнейших волшебниц в мире. Она прекрасно понимала, что не сможет убить этого парня, вот не сможет и все. Она вообще с трудом переносила подобное, но командованию было пофигу на душевное состояние своих волшебников, во главу угла ставилась эффективность и Лина честно ее демонстрировала. Она еще два года назад четко поняла, что либо она станет командиром и сильнейшим волшебником и тогда ликвидаций, проводимых лично, будет меньше, так как никто не будет метать бисер перед свиньями, либо о том, что будет либо, Лина думать не хотела. И вот теперь ее отправили с заданием, которая звучит как найти ответственного за огненный Хэллоуин мага, а в скобках неозвученное уничтожить. И надо же такому случиться, что один из кандидатов именно он, и что еще более паршиво, он в первой пятерке подозреваемых. Ну как же так? Лина перевернулась на живот и уткнулась в подушку. Я не смогу, просто не смогу, его глаза, да я лучше сама. Что сама? Лине думать было страшно, но предельно понятно, что за неисполнение приказа ее просто так не оставит, это ведь измена родине и за это полагается смертная казнь. Вот с такими невеселыми мыслями ей и удалось провалиться в сон. Примечание к части. Слово «сёгун» — это заимствованное из китайского языка слово «цзянцзюнь», «еингайотен», «генерал». Глава 22. Приказ рода. Побуждение было внезапным, и его причина стояла у кровати. Сильвия — офицер, прикомандированный для помощи, а по факту пригляда за ней, Линой, разбудила ее посреди ночи, и вряд ли это предвещало что-то хорошее. «Сильви, что случилось?» «На экстренной связи майор Конопус». Спустя 15 секунд Лина уже стояла у устройства спутниковой связи с максимально возможным уровнем шифрования и защиты от перехвата. Бенджамин Конопус или просто Бен не стал бы вызывать посреди ночи, если бы это действительно не было важным. «Бен, прости, что заставила ждать. Извини, что только звук», удавливая зевок в зародыше, вместо приветствия выдала Лина. «Это я должен извиниться за то, что потревожил вас посреди сна». В тоне Конопуса явственно различались виноватые нотки, но дело и правда срочное. «Я не возражаю. Так что же случилось? Мы установили местонахождение тех, Кто сбежал в прошлом месяце? Что? На этой фразе Сон как рукой сняло. Речь явно шла об инциденте с дезертирством, из-за которого все командование стояло на ушах. Где они? Практически прокричала Лина. В Японии, их след обнаружили в Токио. Почему в Японии и более того, в этом Токио? Ответом ей было неопределенное МММ, и Лина отчетливо поняла, что Бен пожимает плечами. Объединенный комитет начальников штабов решил направить дополнительную поисковую команду. Правительство Японии знает? Нет, это секретная операция. Главнокомандующий, вот указание от генерального штаба, продолжил майор Канапус. Текущая миссия майора Инджи Сириус должна перейти на второй план. Высшим приоритетом назначается миссия по отслеживанию дезертиров. Передай в штаб, что приказ принят, невольно вытянувшись, словно на ковре перед начальством отчеканила Лина. Утро воскресенья, главный дом семьи Саегуса, кабинет главы. Есть мысли по этому поводу? Кайти потряс перед собой коммуникатор со свежей прессой, заголовки которой пестрели о странных убийствах и практически полной неспособности полиции дать маломальски внятный ответ. «Не могу сказать что-либо конкретное, нужна привязка на объект», — спокойно ответил Гарри, мысленно проклиная того удода, что додумался именно сейчас выйти на охоту и, как следствие, мешать его, Гарри, планам. «Тогда выезжаем через час, я хочу знать, что это за хрень», — сообщил Кайти, не менее Поттер раздраженный новой напастью и уже получивший вежливую просьбу о содействии. Спустя 3 часа Гарри Поттер впервые переступил порог морга. В практически стерильном помещении царил запах хлора и еще какой-то чистящей химии, а на железном столе лежало тело, укрытое простыней, из-под которой выглядывали лишь стопы ног с прикрепленным номерком. Касаться трупа совсем не хотелось, поэтому Гарри понадеялся, что для привязки хватит его близкого присутствия и вещей убитого. Привычно сделав упражнение на концентрацию, Гарри прикрыл глаза, пропуская мимо калейдоскоп образов и, наконец, получая нужное. Какой-то подвал, судя по ощущению, там находятся тела или нет, они еще живы, но кажется это ненадолго, но вот убийцы нигде не видно. Гарри несколько раз просмотрел все, что смог получить, но складывалось впечатление, что люди просто легли спать и умерли без явной на то причины. Отчет патологоанатома по факту пуст. Эти люди просто умерли и все, ни болезни, ни ран, ни патологии. Посторонних веществ в крови также не обнаружено, до смешного похоже на аваду, но как раз ее следов то и нет. Ведь именно из-за этого Саегуса Дона его и напряг, уж больно похоже. Гарри собрал все силы и сосредоточился на причине смерти, но к своему удивлению увидел разговор Лины и какого-то мага и то, что закончился этот разговор смертью последнего, и упорно пробивалась картинка с какой-то высокотехнологично навороченной трубой, а на закуску взлет транспортного борта явно военной окраски. Вот и как прикажите это понимать, но, увы, такой ответ единое информационное поле не дало, и единственной зацепкой стало то, что увиденные им события проходили явно на североамериканском континенте, ясно указывая на международный статус проблемы. Гарри также молча, как и вошел, покинул морг, прекрасно понимая, что большего он не добьется, и кивнув на Кури, который его сопровождал, направился к машине, где его уже дожидался Саегуса Дона, успевший поговорить с главой следственного комитета и убедиться, что он и комитет пребывает в полной растерянности. Домой вернулись в полном молчании, и только оказавшись в кабинете, Кайти спокойно сообщил: «Следственный комитет в растерянности, скажи, что у тебя хоть что-то есть». «Что-то есть, но что это я пока не понял, одно точно причина смерти не авада. Отчет коронера верен, они просто взяли и умерли», — спокойно начал пояснять Гарри. «Тут каким-то боком замешаны звезды, но к убийству этих людей они не причастны, я видел ликвидацию неизвестного в их форме. Есть подозрение, что у них тоже не все гладко. На вопрос о причине смерти постоянно появляется некая труба, более всего напоминающая экспериментальный стенд, и на закуску взлет военного транспорта с базы звезд. Не густо, но зацепиться можно, сможешь показать мне эту экспериментальную установку? Да, к вечеру, у вас будет фото. Хорошо, можешь идти отдыхать», махнув рукой, ответил глава семьи и, как только за юным Поттером закрылась дверь, в задумчивости устроился в кресле. Признаться, когда его попросили помочь с выяснением обстоятельств этих убийств, он, Кайти, сильно напрягся, уж больно все походило на то, как это было в рассказе Поттера, что год назад пояснял про клуб дедов и их возможности, и именно это заставило его, Кайти, не только впрячься, но и Поттера задействовать, но вот занятное дело, парень уверен, что деды тут ни при чем и что след вообще каким-то боком к звездам тянется, и далее вопрос, каким и связано ли это с тем, что они хотят убить ответственного за огненный Хэллоуин, и если да, то как, одни вопросы и ни одного ответа, что ж, скоро у меня будет фото этой странной экспериментальной установки, возможно, это что-либо прояснить. А тем временем, Гарри, стоило ему добраться до их с Маюми комнат, а их теперь было две, спальня и гостиная, и не думал отдыхать, уже через 5 минут фото неизвестного экспериментального нечто были готовы, после чего он сбросил их на почту Тацуи с вопросом, может ли Кахэ опознать, что за фигня на фото. После этого он направился в душ, а по возвращении обнаружил ответ, в котором говорилось, что это экспериментальный адронный коллайдер с Шайто, что в отличие от европейского, он не круглый, а прямой. В том же письме значилось, что не далее, как 1,5 месяца назад его запускали, и там произошла авария неизвестного характера, и был большой выброс, но это все, что Тацуя знает. Поблагодарив Кахэ за помощь, а себя за сообразительность, ну право дело, зачем тратить время на поиск информации об инновационных железяках, когда есть такой замечательный Кахэ, Гарри решил не тянуть и отправился в кабинет главы, дабы тот не тратил свое время. Я выяснил, что за труба, прямо с порога заявил Гарри, как только получил разрешение войти. Это штатовский адронный коллайдер, и на нем чуть больше месяца назад была авария. Увы, это все, но скорее всего эта авария как-то связана с происходящим, вот только как, надо еще понять. Я тебя услышал, тихо ответил вырванный из раздумий Кайти и дал понять, что Гарри может идти и больше не загружать себе этим голову. Как только дверь за парнем закрылась, Кайти тихо хмыкнул. Вот что значит талант. Быстро и оперативно все отыскал. Нет, не прогадал я, решив, что этот парень золотая жила. А Гарри, улегшись на диване, думал о том, что, пожалуй, он не станет говорить, что абсолютно точно знает, что все это как-то связано и надо понаблюдать за Линой, она то его и выведет на необходимую информацию. Как и во всех остальных классах, утро в классе 1Е началось с того, что все обсуждали новости об убийствах. Большая часть одноклассников Тацуи склонялась к версии некоего оккультного ритуала, а Тацуя поставил себе заметку, что надо поговорить с Сэмпэем, да и его вчерашнее письмо с фотками. Ну, интересно же. Прозвенел звонок, и юноша выкинул все постороннее из головы. Во время обеда выяснилось, что Лина отсутствует по семейным обстоятельствам, и это только укрепило Гарри во мнении, что это все не только связано, но и может быть обернуто на пользу его планам, нужно только собрать еще пару недостающих деталей. Миюки задумчиво смотрела на Сэмпэя, то, как он кивнул, слушая об отсутствии Лины, больше 1000 слов говорила, что он если и не знает, что это за дела, то догадывается. Аккуратно ткнув брата, Миюки дала понять, что надо поговорить и минимум на троих. В это же время Анжелина Кудашилдс, более известная как майор Сириус, находилась на секретном совещании в посольстве США. Другими словами, вы говорите, что в коре головного мозга Фредди, нет, старшего лейтенанта Фомальгаута, была сформирована нейронная структура, которой никогда не наблюдали ни у одного человека до него. Возможно, утверждение «обычный человек» немного неверно, неуверенно замялся человек, которому для образа научного сотрудника не хватало лишь лабораторного халата. По результатам вскрытия, в мозгу Альфреда Фомальгаута была обнаружена нейронная структура, которая до этого никогда не наблюдалась в коре головного мозга человека, будь то волшебник или обычный человек. Видя непонимание на лицах большинства присутствующих, научник вздохнул и начал пояснять структуру мозга на пальцах, стараясь не выдавать свое раздражение по поводу дубломной безграмотности военных. Первый, о чем именно говорит ученый, сообразила Лина. Префронтальная кора – поверхностная часть мозга. Здесь не должно быть структуры, соединяющей правое и левое полушария. Вы это хотите сказать? Верно. Другими словами, это значит, что в мозгу старшего лейтенанта Альфреда Фомальгаута было обнаружено то, чего доселе не обнаруживали ни у одного человеческого индивида. Какую функцию оно выполняет? У вас есть какие-либо предположения? Мы, как исследователи магии усна, считаем, что мозг не является независимым органом мышления, если по-простому, то мозг – это обычный процессор, только биологический, а так те же функции, что и у ядра вашего смартфона, То есть Безос просто железка, не более. Мы полагаем, что роль ос в человеке выполняет то, что разные народы называют душой, духом или сущностью. Это, с вашего позволения, энергетическая структура. Мы пришли к выводу, что сущность не столь крепко привязана к телу, и именно отсюда вытекают все упоминания о так называемом переселении душ. Пока научник вещал, Лина отключилась от реальности. От деда она прекрасно знала то, о чем говорит этот ученый. Сущности есть и я человека, и она не умирает вместе с телом, но действительно возвратится. Правда, это при условии, что найдется материальный якорь, а именно им и является тело. И если якоря с подходящими характеристиками нет, то и воплотиться негде. При этом дед говорил, что в древности волшебники были в разы сильнее, и то, что мы делаем сейчас, детский лепет, но больше и нам, увы, недоступно. Как-то раз он сказал, что именно из-за этого так приветствуются союзы между сильными магами, ибо это позволяет воплотить сильные сущности, коим доступны доселе неведомые аспекты магии. Правда, еще он говорил, что если нет любви, то мало что получится, так как только искреннее желание подарить жизнь способно призвать такого мага, как, например, она, Лина. Интересно, насколько сильно любят друг друга родители того, кто ответственен за огненный Хэллоуин, подумала Лина, волевым усилием возвращая себя к теме разговора как раз в тот момент, когда научник закончил пространные объяснения и сравнение человеческого мозга со смартфоном. Это же надо додуматься-то, хотя в корне верно, но ушли совершенно не в ту степь. Доктор, относительно неизвестных психических функций, есть ли возможность вмешательства внешней магии, поинтересовалась Лина, стараясь скрыть то, что совершенно не слушала его пояснений. Думаю, майор Сириус пытается сказать, есть ли возможность того, что старшим лейтенантом Фомальгаутом манипулировали, но, к сожалению, такой возможности нет. Хотя это всего лишь гипотезы, но можно без сомнений предположить, что разум и тело взаимодействуют один к одному. Даже если можно вмешаться в разум другого человека, невозможно вмешаться до такой степени, чтобы повлиять на структуру мозга. Кроме того, маги, которая изменяет саму структуру мозга, не существует. Магии может и нет, а силы, которые вам не подвластны, есть, хмыкнула про себя Лина, она уже пришла к определенным выводам, но объяснить своей уверенности в том, что Фредди был вовсе не Фредди, увы, не могла, это была ее интуиция, и пусть она крайне редко ошибается, но ей просто не поверит, что собственно и доказывает категоричность позиции научного отдела. После обеда, пользуясь свободным графиком, в одной из клубных комнат собрались двое парней и девушка ради обсуждения текущей ситуации. «Любопытное место для собрания ты выбрал, Кацута», с нотками веселья с порога сообщил Гарри Поттер, из-за спины которого выглядывала Маюми. «Просто не хочу привлекать лишнее внимание», – пожал плечами Кацута, уже привыкший к тому, что Поттер только делает вид, что несерьезен. «Только подумай, чтобы подумали, не будь меня с вами», – произнесено это было таким голосом, что Кацута не смог удержаться, и его уши предательски налились краской. «Поттер, зараза, ты можешь быть чуть серьезнее, это же совершенно очевидно, что я никогда, слышишь, никогда не смотрел на Маюми иначе, как на друга. Увы, Кацута, но это не очевидно и, поверь мне, найдется достаточно идиотов, считающих, что ты по ней тайно сохнешь. Да ну тебя, я для серьезного разговора вас позвал, а ты превратил все в клоунаду». «На том стоим», — улыбнулся Гарри, прекрасно понимающий, что Кацута не хочет афишировать встречу, ибо это могут воспринять за союз двух семей, а то, что это союз не семей, но наследников, до них еще долго не дойдет. «Гарри, прекрати», — решительно вмешалась Маюми, понимая, что супруг может вот так подкалывать Кацута еще долго, но, увы, это не приблизит их к цели собрания. «Ладно», резко сменяя настроение с игривого на деловое, откликнулся Гарри. «Ну, вот уже и подколоть не дает, ну ничего, вечером я до тебя доберусь. Я так полагаю, дом Дзюмон-Дзи обеспокоен маленькой холодной войной с Айгусы и ее Цубы. В точку, Поттер. Что ж, ни для кого из присутствующих не является секретом, что главы указанных домов недолюбливают друг друга. Эка ты мягко-то», хмыкнул Кацута, прекрасно знавший, что дай им волю, перегрызлись бы. Хотя за последние пару лет глава семьи Сайгуса явно сменил тактику, и место открытых подколок заняла весьма красивая игра на нервах, одна только свадьба этой парочки чего стоит. И если за кого выдавать старшую дочь дело личное и внутрисемейное, то вот выходка с букетом и последовавший за этим танец. Йо Цубадоне явно в бешенстве от такой наглости. «Может, все-таки делом займемся?» — с надеждой в голосе поинтересовалась Маюми. «Хорошо, я полагаю, что мы тут собрались по поводу убийств. Так вот, выкладываю как есть. Жертв в три раза больше объявленного. Причина смерти — абсолютная загадка. Следов убийца не оставляет. Практически все жертвы — это волшебники либо люди, склонные к магии», — заговорил Гарри, словно зачитывая отчет, и Кацута в очередной раз убедился, что Маюми — это ширма, а истинным наследником является Поттер. А еще Кацута был очень рад, что Маюми выпал такой удачный партнер, мало того, что устраивает главу семьи, так еще и чувство в наличии, а это огромная редкость и хорошо, если пара сойдется на уважительном отношении друг к другу. Эх, вот бы и мне так. Далее обсуждение плавно перетекло на возможных виновников. И Гарри вроде бы невзначай ввернул, что это может быть и иностранец. Вон, одних только студентов и инженеров магии из Штатов приехало три десятка за месяц. Ты думаешь, что это может быть кто-то из них? И да, и нет, напрямую они не причастны, но замешаны. Кацута, друг мой, неужели ты правда веришь, что все эти инженеры и студенты, это только инженеры и студенты? Что ты хочешь сказать? У нас тут практически полный состав звезд тусит. И именно это я и говорю. Кацута ошалело заморгал. А правительство в курсе? Конечно нет, будничным тоном ответил Поттер и недобро улыбнулся. И это нам на руку, они дорого заплатят, все не поймут, что отнюдь не главнюки, ничего, щелчок по носу они получат и довольно скоро. Йоцубу мы сейчас трогать не будем, скажем так, я уже договорился. Твою же мать, вздохнул Кацута. Маму мою поминать не надо, она хорошая была, а то, что я пронырлив, я и не скрывал, и ты всегда знал, что я больше, чем Гарри Поттер. В общем, Йоцуба не проблема, их главные силы нам мешать не станут. И именно для этого я и помогаю Кайте в этой войнушке. Пока старшие обмениваются комплиментами, мы спокойно сделаем все так, как надо нам. На следующий день в классе 1Е был небольшой переполох, так как на этот раз от рук неизвестного пострадал никто иной, как Леонхард. Так что после занятий Тацуя и еще несколько ребят из класса направились в больницу. Из разговора с Лео стало ясно, что ничего не ясно, и тут Микихика предположил, что они имеют дело не с человеком, но с духовной сущностью и попросил у Лео разрешения посмотреть его ауру. «Если мое предположение верно, то там будут следы вмешательства. Добро, смотри, коль надо», — откликнулся Лео. Ритуал занял всего 7 минут и чем дальше, тем бледнее был Микихика, а его лицо все более выражало шок и потрясение. Тацуя же тихо наблюдал, и реакция Микихика ему не нравилась все сильнее. «Лео, как ты еще жив?» — наконец выдавил Микихика. «Твой жизненный потенциал не более 20% от нормы. С таким не живут», — воскликнул Микихика. «И это подтверждает теорию об энергетическом паразите. Лео, ты подвергся тому же воздействию, что и остальные жертвы, но каким-то образом твой организм еще жив, но восстанавливаться ты будешь очень долго». Время посещения подошло к концу, и одноклассники покинули палату. Тацуя несколько переживал, ведь Лео был не просто одноклассник, но сделать ничего так, чтобы не спалиться, не мог, поэтому, скрипя сердцем, пошел с остальными, твердо пообещав себе, что изловит эту тварь и отправит в небытие. Тем же вечером Тацуя передал новую информацию Сэмпаю. Стоило Гарри услышать о паразите, как он сложил головоломку, еще 5 минут, и он точно знал, что мешает им жить. Оказалось, что во время неудачного эксперимента эти недогении умудрились прорвать пространственный барьер, и в их четырехмерный мир попали существа из пятимерного слоя. Их точная численность не ясна, так как они могут размножаться методом, ближайшим аналогом коего будет клонирование. Намерения этих существ просты, как мир они жить хотят, но лишенные телесной оболочки умирают. И именно поэтому происходит убийство, они ищут носителя, но люди гибнут. Однако придется готовить ловушку духов, иначе этих тварей не остановить. Также оказалось, что действенным против них будет Кацит Миюки, ибо он может остановить их мыслительную деятельность, тем самым разрушив их. А также стало ясно, что защитой от этих тварей является амулет белого мага, кончится он быстро, но пока работает, эта тварь не сможет прикоснуться к носителю. А значит, на разборке придется идти Тацуе, и словно услышав его мысли, к Коммуникатор сообщил о входящем соединении, а спустя еще 10 секунд никаких следов присутствия в гостиной двух неучтенных свидетелей не было. Гарри прижал Казуки к себе и, для верности приложив палец к губам, буквально испарился в воздухе. Тацуя только и смог, что моргнуть, а Миюки, убедившись, что тетя ничего не увидит, приняла вызов. «Прошу простить ваши ожидания, Обауэ. Все в порядке, Миюки-сан, где твой брат?» «Я здесь, Обауэ», с поклоном ответил Тацуя, появляясь в кадре. «Для тебя есть задание, ты должен разобраться в этом инциденте с, как его окрестила пресса, вампиром». «Как прикажите, Обауэ», еще раз поклонился Тацуя, всем своим видом демонстрируя покорность. Дальнейший разговор шел об имеющейся у Йоцубы информации о том, что именно хочет от Тацуи Майя, а она хотела, чтобы Тацуя разобрался с этим вампиром. Как только связь прервалась, Гарри вновь проявился в комнате. «Все-таки хорошо, когда ты истинный владелец артефакта, а именно им Гарри и являлся по отношению к мантии-невидимке, созданной гением Игнатуса Пиверелла и переданной потомкам. Свою суть она раскрывала только наследнику. С некоторых пор ее даже носить при себе не требовалось, она будто слилась с самим Гарри и всегда была на плечах, и достаточно одной лишь мысли, и ты испаряешься в пространстве». Молчание прервал Казуки. «Плохая тетя», — грустно заявил ребенок. «Ты прав, Казуки, но она все еще твоя тетя, не знаю, может, когда-нибудь ты согласишься ей помочь, и она сможет преодолеть то, что не дает ей быть самой собой». «Она не хочет бороться», — ответил малыш. «Я не могу помочь тому, кто не хочет помощи». «Что ж, значит, она сделала свой выбор». Как по волшебству у Гарри в руках появился шоколад и тут же перекочевал к малышу. Спустя еще пару минут Казуки вовсю уминал шоколадку и тем самым выпал из разговора взрослых. «Сэмпай, у тебя что, шоколадом все карманы набиты?» — поинтересовалась Миюки. «Просто я запасливая его», — Гарри кивнул в сторону Казуки. «Надо чем-то отвлекать. Если он поймет, с чем мы столкнулись, то попытается вмешаться. Его магия может противостоять поглощению, проводимому паразитом, но ты, Тацуя, правда готов на такой риск?» Ответом было решительное качание головой. Тацуя вообще был против того, чтобы его братишка хоть во что-то вмешивался, ему с лихвой хватило огненного Хэллоуина. В общем и целом остановить эту пакость может Миюки, ее кацит на это способен. Так что, Тацуя, на этот раз планы будут включать ее участие, будь к этому готов. Последовал кивок. «Вам нужно работать в паре, так как увидеть паразита сможешь ты, но остановить только Миюки. Нет, ты, конечно, тоже можешь, но это повлечет ненужные разрушения, тогда как кацит Миюки не оставит следов. Что касается Сириуса, ей также приказано остановить, но не паразита, а дезертиров, которых он захватил. Звезды совершенно не понимают, с чем столкнулись и думают, что это обычные дезертиры, а в итоге страдают обычные люди, ведь когда они уничтожают оболочку, паразит просто находит другую, как итог, получаем конвейер смерти, но этого мало, Лина просто не может им навредить, ее магия против этой твари бесполезна, так что штаты, как всегда, бьют из пушки по воробьям, да и еще делают это на чужой территории, будто у себя дома, и именно за это они и заплатят. Синхронный кивок брата и сестры было ему ответом. «В общем, сейчас тебе нужно связать Лину, сделай все, чтобы постоянно мелькать рядом. Это будет ей сильно мешать и в нужный момент она ошибется, а я же свяжусь с Куда, ибо прибрать к рукам Сириуса без него не выйдет. Скажи на милость, как ты вознамерился, выражаясь твоими словами, прибрать Сириуса, это же международный скандал», — воскликнула Миюки. «Просто и элегантно, все успешно позабыли, на что способна родовая магия. Магия — это не инструмент, она отвечает на наши желания и у нее есть свои законы. Вот тебе простой пример. Что случится, если Тацуя прямо сейчас испарит диван, на котором ты сидишь? Полагаю, я окажусь на полу», с нотками удивления в голосе ответила девушка. Она явно не понимала, при чем тут диван и законы магии. «А если премьер-министр издаст закон, запрещающий тебе в такой ситуации падать, что тогда?» «Я все равно упаду, ибо указ министра не отменяет гравитацию», пожала плечами Миюки. «Вот так же и с магией. И незнание ее законов не освобождает от ответственности. Есть такая штука, родовая магия, она в крови каждого члена рода. Это наклонности и специализации вполне тебе знакомые, но за все надо платить. У каждого рода, имеющего более 5 колен магов, появляется глава, Обычно это сильнейший маг рода и его приказ для остальных закон. У Йоцубы, как и Саегусы, такого нет, а вот я таким главой рода являюсь, как и еще несколько японских семей. Мне не нужно враждовать с Сириусом и звездами, мне достаточно договориться с Кудадона, и Лина будет связана по рукам и ногам. И, как ты понимаешь, я знаю, что ему предложить. Миюки удивленно кивнула, до нее уже дошло, что предметом торга будет она сама, ибо составляет единение с Минору, а такое игнорировать не станут, если даже Саигуса не прошел мимо, то что говорить о столь влиятельной силе, как Куда. Именно в этот момент Миюки поняла, что ничего не имеет против того, чтобы стать тем, в обмен на кого семья Куда вмешается и остановит звезд. К тому же что-то ей подсказывало, что Семпай так просто не разменяется, и там все получится очень красиво. На следующее утро Тацуя вплотную занялся исполнением просьбы Семпая. Не сказать, чтобы он что-то чувствовал к Лине, но не верить Семпаю смысла не было. Когда они остались одни, Гарри рассказал, что сначала он тоже был хладен к Маюми. Не жди, что это полыхнет, как ядерный взрыв. Эта связь просыпается медленно, и девушки в этом вопросе быстрее. Начинается все с того, что тебя с чего-то начинает волновать, что она подумает, и не обидишь ли ты ее чем-либо, и дальше больше. Мы с Маюми ходили вокруг да около более полугода, прежде чем просто сказать друг другу, что между нами нечто большее, чем привет пока. Ясно, кивнул Тацуя, значит, мне надо устроить нечто вроде осады. Ага, где она там и ты вроде случайно, но всегда рядом, уверен, Миюки тебе поможет. Для своего первого, ХМ, явление Тацуя выбрал кабинет школьного совета, куда Миюки затащила Лину. В нужный момент он буквально сиганул через весь пролет и оказался у двери в комнату школьного совета ровно в тот момент, когда из нее собиралась выйти Лина, чем спровоцировал столкновение. «Привет, Лина, как дела?» Потирая ушибленный дверью лоб, чего только не сделаешь ради счастья, поинтересовался Тацуя и вроде бы невзначай коснулся ее плеча. «Привет, Тацуя, все хорошо, спасибо», неуверенно ответила девушка, понимая, что только что заехала ему дверью по лбу. По телу от правого плеча прошла слегка волнительная дрожь. «Да что ж такое, ну почему в его присутствии я теряю контроль?» Подумала девушка, стараясь за смущением скрыть непонимание. Тацуя же счел, что на ближайшие пару часов программу Семпэ он выполнил, не заметить, как она едва заметно вздрогнула, он просто не мог, так что то, что Лине совсем не так легко, как она хотела бы, он понял и абсолютно уверился в правоте Семпэ. «Гарри, как всегда, все просчитал, тебя ждет ад, моя милая, и никуда ты от меня не денешься, ведь даже мой младший брат в своем предсказании сказал не если, но когда», улыбнувшись своим мыслям, Тацуя скрылся в кабинете студенческого совета. Вечером того же дня, Кударицу сидел в своем кабинете, и именно в этот момент на стол со вспышкой морозного сияния упал конверт. Не поленившись, Рицу проверил конверт, как и в прошлый раз, и только после надломил гербовую печать Слизерина, углубляясь в чтение, а почитать было что. Письмо на двух листах, содержавшее весьма конкретное предложение, наглость которого завораживала дух. Ему, Кударицу, предлагали ни много ни мало отобрать у штата Фэнджи Сириус, которая оказывается еще и внучка его младшего брата. В письме четко пояснялось, что где и как, и это совершенно не нравилось Куда. Штаты забылись, и своим письмом лорд Слизерин недвусмысленно намекал, что надо бы им объяснить, что границы для того и созданы, чтобы за них не лезли, по крайней мере без ясно выраженного разрешения, дающего право эти границы пересечь. И не согласиться с этим утверждением Кударицу не мог. В письме также указывалось, что для Анжелины Кудашилдс найдено единение, и это японец, что, как следствие, усиление семьи. Там вообще много чего было, и в частности о том, что в виде бонуса за помощь в организации лорд Слизерин поможет решить проблемы со здоровьем внука. Рицу тяжело вздохнул, амулет уже разрядился, и внук пусть и медленно, но верно начинал сдавать. Взвесив все за и против, Рицу решил, что щелчок по носу это то, что нужно штатам, чтоб за берега не выходили, а то они как у себя дома тут орудуют и отвечать за это вовсе не намерены. Так что уже в обед следующего дня Гарри получил согласие лорда Куда на то, чтобы испортить штатам жизнь. Штаты дураки, ибо не понимают, что приказ лорда для семьи – закон, и младший брат против рода не пойдет, так что одного слова Кударицу хватит, чтобы со стороны брата не было и малейших претензий, а штаты свои претензии могут засунуть. Так за подготовкой прошли почти две недели. Тацуя для вида изображал бурную деятельность по ликвидации паразита, на деле же следил за Линой, ну и не давал ей проходу. За эти две недели такие вот случайные встречи, как та, что была у комнаты студенческого совета, повторялись по нескольку раз на дню, и к чести Тацуи он не повторялся, каждый раз придумывая новый подкат, а Миюки этому всячески способствовала, ибо желала брату счастья, а когда пример успешного единения прямо перед глазами, да и ты сама нашла свое счастье и пусть его еще добиться надо, ну как при таком раскладе не помочь-то. Так что в итоге у Лины не было и шанса избежать встреч с Тацуей, как следствие, злиться в собственном бессилии, ибо с каждым днем она, Лина, все четче понимала, что влюбилась. Неожиданное развитие событий последовало вечером пятницы. Тацуя, следуя приказу тети, старательно выслеживал паразита и, конечно же, наткнулся на Лину, точнее Инджи Сириус, облик которой формировался родовой магией парад, и, к своей досаде, был вынужден вступить в противостояние. Отменить изменение внешности не составило труда, куда более сложной задачей оказалось заставить Лину прекратить сопротивление, ценой чего стала получившая ощутимые повреждения рука. Все-таки всему есть пределы, и взорванная в метре от себя осколочная граната не обошлась без последствий, зато заставила Лину держать противоосколочный барьер, чем лишила ее возможности маневра. Еще секунда, и задвинувший в дальний угол сознания боль Тацуя прижимает Лину к земле, безжалостно прижимая собой. «Как безрассудно, Тацуя!» – прошептала Лина, узнавшая его в момент перед взрывами и с ужасом смотревшая, как разрывается граната, и осколки летят во всех направлениях. «Все строго по учебнику, не можешь найти цель, используй ненаправленные атаки», – чуть усталым голосом ответил Тацуя. «Как и ты, я не хочу тебя убивать, ты еще не понимаешь, что мешает тебе мыслить здраво, а вот меня уже просветили, ты скоро поймешь, что есть вещи более ценные и важные, чем приказ начальника, который посылает подростка с оружием в руках, тогда как он сам сидит в теплом и безопасном кабинете и росчерком пера посылает на верную смерть. Что, ты ведь ничего не знаешь о том, что такое эти ваши дезертиры, а вот мне уже все разъяснили. Ты убиваешь невиновных людей, тогда как башку и руки оторвать стоит вашим ученым. Ведь именно их провальный эксперимент по доказанию теории Хокинга привел к тому, что эти твари оказались в нашем мире. Ты даже навредить этим тварям не сможешь, ибо твоя магия против них бессильна, как и моя. Они пятимерны и все, чего хотят, это жить, но, вот беда, жить без тела они не могут, вот и вселяются в волшебников, как в наиболее доступную для них форму. Да, ты можешь разрушить оболочку, и да, зараженного уже не спасти, его уже по сути сожрал паразит, когда занимал его место, но почему вместо того, чтобы готовить ловушку духов, они отправили на ликвидацию тебя? Ведь ликвидируя тело, ты просто отпускаешь паразита, и почему бы не тебе самой быть его следующей жертвой? Молчишь, ты в курсе, сколько трупов на вашей совести? Это невинные люди, не имеющие к звездам отношения, студенты, школьники, служащие. Уже 40 душ, как думаешь, они должны были умереть? В глазах девушки отражался ужас напополам с паникой, было видно, что о такой обратной стороне своей охоты она не в курсе. Тацуя, я знаю, ты не знала, но штаты перешли черту, понимаешь, мало того, что ваши действия не санкционированы, так еще и гибнет мирное население моей страны. И теперь по счетам придется платить, и плата будет очень нехилой. Кстати, о твоих людях уже позаботились, так что звать на помощь не имеет смысла. Тацуя, не особо церемонясь, резко поднялся и поставил Лину на ноги. Не думала же ты, что я тут один, пожимая плечами, продолжил Тацуя. Вокруг ощутимо веяло холодом, и Тацуя точно знал, это подоспевший на помощь сэмпай охладил пыл звезданутых до отметки на 100 градусов ниже нуля. Лина поежилась, и Тацуя, скорее рефлекторно, чем осознанно, прижал ее к себе, тем самым укрывая от волн холода. «Если ты так хочешь признаться в любви, то выбрал неподходящий момент», — попыталась храбриться девушка, одежда которой явно не рассчитывалась на резкую смену температуры до минус 5, тогда как в эпицентре магического всплеска было далеко за минус 100. «Прошу меня извинить», — раздался неизвестный голос, явно измененный магией. «Тацуя, я смотрю, ты ранен, ерунда, сюзерен, не стоит твоего беспокойства. Что ж, оставлю это на тебя». Тацуя как наяву увидел, как Гарри качает головой, хотя мантия-невидимка надежно скрывала Онова от посторонних глаз. Итак, Анжелина Кудашилдс, похоже, пришло время отвечать за учиненный беспорядок. Все так же придерживающий Лину здоровой рукой, Тацуя ощутил, как девушка ежится, невольно прижимаясь к нему. Однако, сэмпай умеет нагнать жути, пронеслось в голове, и Тацуя решил себе не отказывать и крепче перехватил девушку, заодно, на всякий случай, лишая ей возможности маневра. «Мне вот интересно, твой род вообще в курсе того, что ты тут делаешь?» «Я не...» Девушка не знала, что отвечать, помощь ждать неоткуда, некто неизвестный, скрытый неизвестной магией, вырубил всю группу поддержки, а Тацуя назвал его каким-то странным образом, что это за обращение такое, сюзерен, что-то знакомое, но непонятно. «Вижу, что не знаешь, что отвечать, с этим будет разбираться Кудадона. Причем здесь мой дед?» Наконец нашлась Лина. «А кто говорил о твоем деде? Он лицо подчиненное, я же реку тебе о главе рода Куда, или ты не в курсе, что его приказ – это закон? Как я могу приказать Тацуе, и он исполнит, ибо вассал никогда не ослушается сюзерена, так и ты ничего не сможешь сделать против прямого приказа главы рода. Я даже больше тебе скажу, твой дед уже получил приказ, и ждать помощь нет смысла. Штаты взорвались и забыли о лордах магии, ну так теперь вспомнит». Прямо перед Линой появилась затянутая в черную кожаную перчатку рука, протягивая небольшой желтоватый конверт с сургучной печатью с изображением двух змей, оплетающих меч на фоне заходящего солнца. «Похожее письмо я видела несколько лет назад, оно пришло дедушке на Рождество, дед тогда улыбался». Печать сама вспыхнула и разломилась, открывая письмо. В этот момент все присутствующие услышали спокойный властный голос. «Я, лорд Куда, властью, данной мне магией, приказываю младшей ветви подчиниться. Анжелина Кудашилдс, с этого момента ты не можешь покинуть Японию, если, конечно, не желаешь умереть, да будет так». Голос стих, Алина судорожно вцепилась в правую руку, которую жгло огнем. «Однако», — произнес неизвестный посыльный, — «но этого следовало ожидать, лорды магии не мелочатся доказывать что-либо военным атташе, нет смысла, все равно, что бисер свиньям метать, а так просто красиво и со вкусом. Поздравляю, Лина, теперь ты знаешь, что такое приказ главы рода. Любая попытка пересечь границу Японии для тебя смерти весьма мучительная, надо сказать. Забыли вы совсем, что такое магия и что она может. Но ведь ты уже знаешь, что теперь твое место здесь и нет силы, способной это изменить». Лина неверяще мотала головой, она и не понимала слова неизвестного. Как можно простым приказом убить? Именно в этот момент ее коммуникатор начал настойчиво оповещать о входящем. Лина специально поставила именно эту мелодию на звонки семьи. Скорее на автомате, чем осознанно, она приняла вызов и услышала взволнованный голос деда. «Лина, что случилось? Скажи, что ты ничего не натворила». «Дедушка, я не знаю», — запинаясь, пробормотала девушка. «Кажется, я по-крупному влипла. Я не хотела, это был приказ. Похоже, из-за нашей неосторожности погибло много гражданских и я не знаю». Запинаясь, пробормотала девушка. «Что конкретно было в ордере?» «Конкретно, Лина, запрет покидать территорию Японии. Дедушка, разве такое возможно?» «Да, слушай внимательно, как видишь, о приказе главы рода я уже знаю, у меня есть свои способы. Я, глава младшей ветви, приказ может отменить только лорд Куда, а это мой старший брат. С территории страны ни ногой, скорее всего тебя заберут в главный дом, но это не факт, звездам придется утереться, а я ведь предупреждал, но им не дано понять, что магия выше их хочу. Считай, что Инджи Сириус больше нет, Лина, и радуйся, что тебя не лишили магии. Рицу мог бы такое, сила главы рода не игрушка, но, полагаю, он решил, что терять волшебника стратегического класса невыгодно. Я возвращаюсь в Японию и попробую с ним поговорить». Девушка обалдела моргала. «Как это лишить магии? Разве такое вообще возможно? И что значит, предупреждал и утереться? А, смотрю, за океаном уже в курсе. Что ж, тем лучше. Вот тебе первый урок, и их еще будет предостаточно. Лорд магии – это не просто громкий титул, это много больше». И в этот момент Лина поняла, что на нее сверху вниз смотрит два зеленых глаза, в которых словно мерцает неведомая сила. «Сюзерен, может, не надо ее так пугать?» «Да я и не пугал вовсе, всего-то посыльным поработал. Лина, ты умная девушка, потом еще благодарить будешь. Меня же ликвидируют, как только поймут, что забрать не могут», – дрожащим голосом воскликнула Лина. «Во-первых, не смогут, во-вторых, за попытку заплатят втридорога. И эскимо из твоих подчиненных – это первое предупреждение. Надо быть умнее, достаточно было бы согласовать свои действия, а не считать, что вы тут дома, и ничего бы этого не было, но твоим начальникам наплевать, так почему мне должно быть дело до них? Будут дергаться и у них внезапно начнутся проблемы. Ну, там база выгорела в хлам или еще что подобное. Убивать не будем, а вот нагадить, это можно. К примеру, спалить все ваши спутники, посидите лет 5 слепыми, порадуйтесь, а русские-то как рады будут. Такой магии нет», — попыталась возразить Лина скорее из чистого упрямства, чем серьезно. «Ну, порт Эзенхей тоже уже нет, как думаешь, насколько сложнее уничтожить спутник?» «Я не, так это твоя работа. Отрицать не буду, я к этому причастен, но это не та тема, которую я бы сейчас обсуждал. Хотя, учитывая изначальную цель твоего прибытия, мне крайне интересно, а на каком таком основании штаты решили, что имеют право на ликвидацию нашего мага? Каким боком защита от неоправданной агрессии со стороны Великого Азиатского Альянса задевает интересы штатов? Ах, да, я же забыл, что вы, сраные главнюки, и с неизвестного перепугу мните себя правителями мира. А ты никогда не задумывалась, как это так у вас? Значит, суверенитет и законы, и будьте любезны их все соблюдать, но как только вам это надо, законы меняются, а на законы других стран и вовсе плевать. Это все должны делать так, как хочется США, а США будет делать только так, как им выгодно. Тебе не кажется, что это как-то нечестно? И я сейчас не о международных законах и конвенциях ООН, а о том, что вы пришли в мою страну, сеете смерть и отвечать за это не намерены. Объясни мне, почему я должен утереться? Я не знаю, это был приказ. Не прячься за приказами, Лина, признай, ты никогда не задумывалась о том, что вы творите во благо своей демократии. Я не удивлюсь, если в учебнике истории у вас написано, что Третью мировую развязал кто угодно, только не США. Скорее всего, там говорится об агрессии русских, а знаешь, в чем заключалась их агрессия в той войне? Они утопили вторгшийся в их территориальные воды 6-й флот США. И даже это они сделали после 5 предупреждений о том, что нарушать границы нельзя, ибо Россия – это такое же суверенное государство, как и Штаты, но ваш флот не внял предупреждению и пошел ко дну. Вот и вся агрессия, и прямо здесь и сейчас ты столкнулась с точно такой же ситуацией. Вы перешли нашу границу и начали убивать наших граждан, будто их жизни менее значимы, чем жизни твоих соотечественников за океаном. Это ваша безмозглая звездная пыль любила полицейских, они просто исполняли свой долг, охраняли покой мирного населения и были убиты. Даже не паразитом пятимерным, а волшебниками, решившими, что они мешают. Отвечать было нечего, только теперь Лина начинала осознавать, как она глупа и что все много сложнее, чем ей хотелось. Принимая миссию по поиску неизвестного мага стратегического класса, ей в голову не пришло, что на его месте могла бы оказаться она сама, а затем дезертиры, бежавшие на другой конец света, и снова она даже не задумалась о жертвах, нет, она о них даже не знала. Ни в одном отчете ни слова не было о гибели местных полицейских или иных жертвах. Их просто не учли, словно это нормально, убить, просто проходя мимо, как будто это не люди, а комары. Сопротивляться тому, что ее ждет, не хотелось от слова совсем, так что, когда Тацуя потянул ее к мотоциклу, сказав, что пока что отвезет домой, а там как решит сюзеренный глава ее рода, Лина тихо устроилась за его спиной и покрепче прижалась, пока двухколесный конь несся по улицам Токио, унося все дальше от места событий, где уже вовсю трудились люди Какано и Синсия. Якума не отказал в маленькой просьбе ученику и взял на себя устранение его маленького безобразия. Примечание к части. Мой фанфик вовсе не о том, как штаты косячат, а потому полную историю того, что за дезертиры, читайте в каноне, начиная с 9 тома. И снова читаем оригинал, том 9, глава 5, глава 23, претензии. Поездка по ночному Токио была как в тумане, и Лина не успела оглянуться, как они оказались на парковке возле дома. Было немного странно идти в дом, держась за руку Тацуи, но он сказал, что так надо, и Лина просто не стала спорить. Ей вообще сейчас ничего не хотелось. Странное необъяснимое ощущение невидимых оков давило на плечи и лишний раз напоминало, что ее лишили возможности решать, куда идти и что делать, а то, что это именно так, девушка понимала отчетливо, да и звонок деда подтверждал, что произошедшее не шутка и не дурной сон. Она, Лина, больше не может вернуться домой. Тряхнув головой, девушка постаралась отогнать грустные мысли. Под замок не посадили, и то радость. Задумавшись, Лина случайно задела раненую руку Тацуи, и тот зашипел сквозь зубы. «Прости, я не хотела, честно, тебе бы врачу показаться. Вот сейчас и покажусь», — устало улыбнулся парень. «Добро пожаловать в мою скромную обитель». Стоило ему открыть дверь, как он уперся в недобро скалящуюся морду здоровенной собаки, занявшей всю прихожую. «Ты, как всегда, на страже, Тицу, Эраф», — было ему ответом. «Ладно, не переживай, Лина пока поживет у нас, а на гости ты не будешь ее пугать. Хорошо, Эраф, милый песик», — неуверенно прошептала спрятавшаяся за спиной Тацу и Лина. «Пока ты прячешься, он не пропустит. Он у нас как крайний бастион охраны и к своим задачам относится крайне ответственно, так что выходи и дай ему с тобой познакомиться». Лине пришлось покинуть свое убежище и оказаться лицом к лицу с громадным псом. Не то чтобы она боялась собак, но вот конкретно этот представитель псообразных навевал необъяснимый страх, и только годы тренировок не позволяли просто грохнуться в обморок. Однако, Тицу решил провести испытание на прочность, мысленно вздохнул Тацуя. То, что пес давил своей хищной аурой, было ясно, и давил намеренно, словно показывая, что он сильнее. «Просто стой спокойно и смотри прямо в глаза, это особая боевая порода, он умнее обычной псины», – прошептал Тацуя на ухо застывшей девушке. Эти гляделки продолжались еще около минуты, после чего давление исчезло, и зверь бесшумно отступил в дом, как бы говоря: «Ладно уж, проходи». «Ну вот, теперь можно и в дом», – улыбнулся Тацуя. Именно в этот момент на него налетел белокурый вихрь. «Очень больно?» — с грустью спросил малыш, как можно крепче обнимая брата. «Казуки, я и не такие травмы получал, так что ты совершенно зря переживаешь». «Ничего не зря», — насупился малыш, и в прихожей вспыхнуло мягкое белое сияние. Боль тут же отступила, уступая место приятному теплу, растекающемуся по всему телу. Не прошло и минуты, как рука была полностью здорова. Тацуя, для верности и успокоения внимательно смотрящих ультрамаринов, размял кисть, демонстрируя, что все в полном порядке, и подхватил брата на руки. «Знакомься, Лина, это Казуки, мой брат. Приятно познакомиться, можешь называть меня Лина. А я знаю, ты Сириус», — радостно заявил мальчишка, чем поверг девушку в ступор. Тацуя, а ты не думаешь, что рассказывать подобную информацию ребенку несколько лишнее?» «Так я и не рассказывал», – пожал плечами Тацуя, а Казуки для пущего эффекта серьезно кивнул. «Ты еще очень многого не знаешь, Казуки, не нужно рассказывать о тебе. Скорее это он рассказал мне о том, что ты есть. В общем, все сложно, не забивай себе этим голову. Легко сказать, они тут что, провидцы все что ли? Секретность высшего уровня и ее, Лины, допуска не хватило, чтобы знать то, что знает, похоже, вся магическая Япония». Следующим шоком стало то, что у стены стоял ее чемодан. Это вызвало очередной ступор. Миюки поймала удивленный взгляд брата и пояснила. «Полчаса назад Тинки принес», — сказал. «Хозяин велел». «Ясно», — словно это все объяснял, и кивнул Тацуя. «Привыкай, наш мир не похож на тот, что тебе привычен. Если сюзерен взялся за что-то, то делает это обстоятельно. Так что пока он делал эскимо, его слуга собирал твои вещи. Казуки был уложен спать, а Миюки утащила Лину на кухню, ибо обед, пусть и поздний, был необходим. Мне опасно здесь находиться, меня искать будут. Пусть ищут. Миюки, как ты можешь быть так спокойна? Этот дом — конкретная крепость, его банально не найдут, если Тацуя не разрешит. И это только первая линия обороны. С крайней ты уже знакома, и это он так поигрался. Эта псина на моих глазах имела рост 2 метра в холке, и не спрашивай как, магия. Привыкай, мне тоже пришлось осваиваться, зато как привыкнешь ко всему этому, весело становится. Один только Казуки с его способностью спалить с потрохами чего стоит, он вон уже свадьбу твою за обедом предрек и мороженкой заел, а Тацую в тот момент надо было видеть. И, что забавно, сбудется, можешь не сомневаться. Обалдела заморгала Лина. Какую свадьбу? Обычную, белое платье там, все дела и любовь до гроба. Этот ребенок вообще говорит, что и когда хочет, и всегда в точку. Талантливый, в общем, малыш подрастает. Именно этот момент выбрал Тацуя, чтобы заглянуть на кухню. «Ну и что вы тут делаете?» «Как что, свадьбу твою обсуждаем», — улыбнулась Миюки. «Я так понимаю, ты решила Лину добить? А что, вам с Казуки можно, а мне нельзя? Однако, сестренка, Ты в курсе, что ты демон? Теперь да, садись за стол, на ужин твое любимое карри. В ответ Тацуя облизнулся и покинул кухню. Здесь, дома, он был совсем не похож на себя в школе. Как будто два разных человека, подумала Лина, но не могла не признать, что такой Тацуя ей нравится гораздо больше, чем тот, каким он выглядит в школе. Ужин прошел как-то тихо, так как Лина была погружена в свои невеселые мысли относительно своего будущего, а Тацуя и Миюки не считали необходимым ее отвлекать от столь увлекательного занятия. Особенно Тацуя, так как сэмпай поделился общим планом действий. Угроза со сбитием спутников была действительно блефом, ибо Гарри совершенно не понимал, зачем ему свою собственность уничтожать. А примерно треть всех спутников, которые использовали США, уже принадлежали именно Поттеру. «А что, телекоммуникации, это прибыльный бизнес», — ответил он, когда Тацуя поинтересовался, зачем сэмпай скупает компании, которым принадлежат телекоммуникационные спутники. Как оказалось, все до банального просто, Штаты, считая себя умнее всех, свои спутники разведки выдавали за телекоммуникационные, а чтобы легенда работала, они реально принадлежали частникам. И как будто этого было мало, коррупция в высших эшелонах власти процветала и, как следствие, спутники сидели на самоокупаемости и работали за «здорово живешь», долги за обслуживание были дикими, и когда нашелся покупатель, согласный на покупку с таким обременением, все были счастливы. Спутники были перепроданы, деньги давно поделены, а про долги все забыли. Так что никаких кровавых репрессий, посидят недельку без ТВ, ну и без разведданных, и на Сириуса им будет глубоко плевать, ибо народу подавая хлеба и зрелищ, а именно их то и нет, и денег на уплату долгов за обслуживание тоже нет. Так что все законно, комар носа не подточит.